Глава 27. Фиалка в реке. Мика сразу попросила Акиру отнести ее в рёкан. Кёко порывалась пойти с ними, но Мика ее успокоила. Вдвоем на крыльях Акиры они доберутся в разы быстрее, а время и без того стремительно утекало сквозь пальцы. Пятна на теле Райдена уже переползли на грудь и шею. Мика слишком боялась не успеть. Когда Акира подхватил ее на руки, почти так же осторожно, как прежде, и легко взмыл в небо, у Мика на мгновение перехватило дыхание. Непрошенные воспоминания обрушились на нее запахами жасмина и меда, почти утихшей болью и звоном сожалений. Старые шрамы заныли, время еще не успело стереть их, а, может быть, не сотрет никогда. Возможно, эти шрамы тоже окрасятся золотом, станут напоминанием о ее пути, как и тот, что сиял теперь на ее лице. Они приземлились в саду, в том самом, где Мика впервые встретила Акиру. Сливы больше не цвели, пахло влажной после дождя землей и стрекотала где-то вдалеке припозднившаяся цикада, не успевшая понять, что вечное лето этих мест подошло к концу. Рёкан бросал на сад длинную темную тень, стоял тихий, расколотый на две неровные части. Левое крыло дома почернело и обуглилось, напоминая о пожаре, который устроил Райден, помогая Мика сбежать. Верхние этажи обрушились, обнажив кости обломанных балок. Правая половина осталась целой и светлой. «Где все?» — тихо спросила Мика, вслушиваясь в тишину и оглядываясь в поисках жутких жаб-стражей, которые прежде охраняли сад. Акира пожал плечами, тоже прислушиваясь. «Если кто-то и есть, то глубоко. Отсюда не слышно». Переглянувшись, они зашли в рёкан через распахнутые сёдзи. Внутри все еще пахло гарью, на полу и стенах Мика увидела потемневшие следы собственной крови. Похоже, госпожа Рэй не стремилась возвращать рёкану прежний вид. Не могла или не хотела. Но куда же все делись? Мика шла по пустым коридорам, заглядывая в комнаты, никого не встречая на пути. Похоже, все обитатели покинули это место. И в сердце закралась тревога. Что, если они не найдут того, кого ищут? Мика остановилась перед дверью в кухню, собираясь с духом, но тут дверь распахнулась. «Ты чего тут забыла?» На пороге стояла Ни. В засаленном кимоно, грязное, похожее на дикого зверя, только вылезшего из норы. К груди она прижимала деревянную куклу, одну из ее любимец. «А где все?» — ляпнула Мика, оглядывая обычно всегда опрятную и причесанную Ни. Та взглянула на нее снизу вверх из-под густой челки. «Когда печати сняли, госпожа Рэй ушла, и остальные тоже ушли. Кто-то с ней, кто-то куда-то. А ты? А я не хотела уходить. Я осталась. Ты решила вернуться?» «Это хорошо, будем жить вместе». «Нет, мы с...» Мика оглянулась, но Акира за спиной не оказалась. Она растерянно огляделась по сторонам. Куда он запропастился? Мика вернула взгляд Ни. Та на корточках сидела у печки, выскребала деревянной ложкой рис со дна чана. «Я ищу дедушку Кио. Ты не знаешь, куда он ушел?» Ни склонила голову на бок, сделавшись похожей на любопытную птицу. «На рыбалку». «То есть он здесь?» Мика не была уверена, что правильно понимала слова Ни. «На рыбалке!» В голосе Ни появилось раздражение. Ей явно не нравилось, что приходится повторять. «Где-то! Он возвращается вечером с рыбой. Я не люблю рыбу, но мясо он никогда не приносит. Приходится выковыривать кости, и руки потом ужасно пахнут». Ни еще долго ворчала и даже не услышала слов благодарности Мика, не услышала, кажется, и как та покинула кухню. Поняв, что нужных подробностей из Ни не вытянуть, Мика пошла к главному входу в рёкан, к единственной реке, которую помнила в этих краях. Вода темной лентой разворачивалась перед рёканом, переливаясь от света десятков фонариков. Мика шла по красному мосту через эту речку, когда впервые поднялась на холм и пришла в рёкан из сумеречного леса. Дедушка Кио, еще более сгорбленный и старый, чем помнила Мика, сидел на мосту, свесив ноги. В двух руках он держал удочку, тремя поддерживал себя, чтобы сидеть было легче, а шестой рукой почесывал затылок. Рядом стоял Акира и смотрел на воду, ожидая, пока поплавок нырнет. Дедушка Кио вытянул удочку. На крючке трепыхалась мелкая рыбешка. Пока одни руки закидывали ее в ведро, другие нанизывали на крючок жирного червя. «А, девочка-сорняк!» — протянул дедушка Кио, когда Мика подошла ближе. Забросил удочку. «Я думал, что лист ветреного клёна и храбрый тенгу унесли тебя достаточно далеко от этих мест, чтобы не было нужды возвращаться. Но я рад видеть тебя в добром здравии». Мика глубоко поклонилась. «Давно не виделись, дедушка?» «Твой друг, юный Цуру, говорит, что тебе понадобилась моя помощь». «Я все еще хранитель этих земель, господин Кио. Прошу обращаться ко мне подобающе». Дедушка Кио ухмыльнулся и покачал головой. «Я слышал, что землями истока теперь правит черная змея, и белая змея лежит у ее трона. Слышал я, что и Йокаи, и люди склоняются перед ней. Или я не прав?» «Да, но может ли зваться хранителем тот, кто не сохранил своих богатств?» Дедушка Кио перевел на Акиру выпуклые глаза и прищурился. «Или тебе важнее то богатство, что ты прячешь от чужих глаз? На что ты променял свою страну и свой народ?» Акира окаменел, плечи его напряглись, и Мика на мгновение испугалась, что сейчас в его руке сверкнет копье и пронзит дедушку Кио насквозь. Но вместо этого Акира отвел взгляд и тихо ответил. «На дом». Дедушка Кио кивнул. «Рад, что ты нашел, что искал, юный Цуру. Надеюсь, теперь твое сердце обретет покой». Он отвернулся к поплавку и почесал лысеющую голову. «Так зачем вы пришли ко мне?» Мика села рядом с дедушкой Кио и тоже свесила ноги с моста. Ей неловко было смотреть на дедушку сверху вниз. «Акира сказал, что однажды вы построили и открыли врата в Йоми». «А, да, девочка-сорняк, было дело», — протянул Кио. «Ты знаешь эту историю?» «В общих чертах». «Тогда послушай старика перед тем, как озвучить свою просьбу». Дедушка Кио повернулся к Мике и так кивнула. Если его история единственная, что отделяла ее от Йоми, она готова была выслушать все, что угодно. Дедушка Кио причмокнул губами и начал рассказ. «Мою любимую жену звали Сумире. Она служила Мика при моем храме. Я 1000 лет водил войска в небесных и подземных сражениях, бился с богами и демонами. И когда я спустился на землю, чтобы насладиться отдыхом, она первой встретила меня, поклонилась и принесла воды, чтобы напиться. Я полюбил ее в тот миг, как взглянул в ее глаза, напоминающие темную морскую воду. Я хотел провести пару лет вдали от битв, но, встретив Сумире, я решил отложить меч навсегда». Мика смотрела на дедушку Кио во все глаза, не зная, верить ли тому, что он говорил. От него ее взгляд не укрылся, и испещренные трещинами морщин губы растянулись в легкой улыбке. «Раньше меня называли богом 6 знамен, покровителем битв и самураев, но это было так давно, что я уже почти забыл это имя». Мика не раз слышала о нем. Бога 6 знамен молился ее отец, да и каждый самурай в Хиношиме. Выходит, он уже давно не слышал их молитв. «Мы с Сумире поженились, нашли это чудесное место у реки и построили дом». Дедушка Кио с любовью оглянулся на Рюкан. «Но мой брат по оружию, бог 7 молний, не был доволен моим уходом и хотел вернуть меня в небесное войско. Он уговаривал меня 10 лет, но получал отказы. И тогда, решив, что единственное, что держит меня на земле, моя Сумире, он убил ее, глупец, ничего не смыслил в любви». Дедушка Кио замолчал, глядя на водную гладь печально и задумчиво, будто снова смотрел в глаза своей возлюбленной. «Тогда я построил врата, чтобы вернуть мою Сумире, потому что не мог и мгновение вынести без нее на этой земле. Для Бога открыть врата в Йоми не так уж и сложно, но вот вывести оттуда душу даже Богу оказалось не под силу. Но я был глуп и ослеплен горем, поэтому возвращался в Йоми снова и снова, пока не иссякли мои силы и пока Сумире не сошла с ума от горя и отчаяния, теряя меня снова и снова на пороге двух миров. Тогда я отправился в Йоми в последний раз, чтобы позволить ей забыть меня и подарить покой. Я вернулся в наш дом, чтобы дождаться ее возвращения, надеялся, что однажды ее переродившаяся душа придет сюда, одновременно туда, где все началось и все закончилось. То есть разрушенный храм на холме в сумеречном лесу, храм, в котором мы встретились, а этот рюкан — дом, в котором мы попрощались. Ворота Тории стоят ровно над брешью, соединяющей эти два места. Ты однажды прошла через нее, чтобы попасть сюда. Брешь тоже сделал я. Возможно, первую в истории, хотя, как знать, дедушка Кио замолчал, думая о чем-то своем, а потом все же продолжил. В доме мне было одиноко, я превратил его в рёкан, а потом, ослабев и потеряв интерес, отдал другому хозяину. Когда-то его место заняла госпожа Рэй. К тому времени уже все забыли, что я когда-то был здесь хозяином. Но мне это было неважно. Ничего не было важно без моей Сумире. Как давно это было? Как давно нет Сумире? Тысячи лет. Вечность. Думаете, она вернется? Дедушка Кио пожал плечами. Вернется она или нет? Я хочу, чтобы на этой земле было место, где ее будут ждать. Я никогда не снимаю фонарь над входом и зажигаю его каждую ночь, как это делала моя Сумире, чтобы я не заблудился, возвращаясь с охоты или из города, чтобы знал, что меня ждут. Поплавок дернулся и скрылся под водой, но никто не шевельнулся. Даже Акира внимательно слушал, и на его прекрасном лице отразилось неподдельное сочувствие, которого Мика прежде не видела. Должно быть, в этом Цуру еще осталось что-то живое. «Ты приглянулась мне, девочка-сорняк, напомнила чем-то мою Сумире. Я даже думал, что судьба наконец привела ее домой. Но, думаю, придется еще немного подождать». Он вздохнул и повернулся к Мика. «Я открою тебе врата всего раз и не буду спрашивать, что ты собираешься искать за их пределом. Но из Йоми, девочка-сорняк, невозможно вернуться целиком. Даже Богу это не под силу. И я не знаю, что такой поход сделает с человеком и сумеешь ли ты вернуться. У меня нет другого выхода, дедушка. Только так я смогу спасти того, кто мне очень дорог», — тихо ответила Мика, не позволяя словам дедушки Кио заставить ее сомневаться. «Хорошо. Но ты жива, а потому сама войти не можешь». Он постучал себя по подбородку. «Тебя должен провести туда и вывести обратно тот, кто никогда не рождался и никогда не умирал. Я мог бы, но, прости, такой услуги не окажу. Моих сил едва ли хватит на то, чтобы открыть врата. Есть кто-то на примете, девочка-сорняк?» Мика выдохнула. «Ну, хоть умирать-то для этого ей не придется, уже хорошо. Но вот где взять того, кто никогда не рождался и не умирал? И если со второй частью проблем не было, то вот с первой звучит как что-то совершенно невозможное». Ничего не приходило ей в голову, и она бросила взгляд на Акиру в поисках подсказки. Тот слегка приподнял брови, будто удивляясь ее задумчивости. «Твоя Акасягума, Мика», — сказал он, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «Она привязана к тебе, а не к месту, и потому может покидать дом». Дедушка Кио скрипуче рассмеялся. «И правда, Акасягума не рождаются и не умирают. Они приходят из ниоткуда и уходят в никуда. Они — чистая магия, которая обрела форму по желанию другого существа. Думаю, Акасягума может прекрасно подойти для нашей задачи». «Юри? А это не опасно?» — спросила Мика, но тут же поняла, какую глупость ляпнула. «Конечно, опасно. Тащить малышку Юри в мир мертвых, разумеется, это опасно. То есть... Ох, отчего-то это решение давалось Мика сложнее, чем она думала. Если Юрий согласится... Конечно, она согласится. Юрий была готова на все ради госпожи. Мика прикрыла глаза. Так, ладно. Они пойдут туда вместе. Мика сможет ее защитить. Сделает все, чтобы вернуться обратно вместе с Юри. Тогда ведите сюда свою Акосягуму. А мне пора кормить Ни. Бедолажке совсем некуда податься. Но с ней даже веселее. Понять бы только, как приучить ее самостоятельно мыться. Совсем без служанок ничего не может. Дедушка Кио кряхтя встал и подхватил ведро с 5 мелкими рыбешками. Мика поднялась следом и поклонилась. «Спасибо, дедушка». «Рано», — махнул он рукой. «Поблагодаришь, когда вернешься из Йоми. Ты крылатый, нам тоже понадобишься». Акира ничего не сказал, только поклонился. Ниже, чем полагалось хранителю.